Глава 43. Я стою в гостиной викторианского дома, нервно сглатываю, собираюсь с мыслями и рассказываю инвесторам, двум женщинам и одному мужчине, свое представление о том, как будет выглядеть шоколадный магазин. Женщины с восторгом обсуждают мои идеи, мужчина ходит по комнате в глубоких размышлениях. Я достаю 5 коробочек с новыми рецептами из своей сумки. Я постаралась и устроила целое гастрономическое путешествие. Это набор из 4 трюфелей с особыми вкусами. Лимонная цедра розы, победитель конкурса, печенье крамбл Майи, бурбон Макса и чизкейк из Нью-Йорка Мэл. Я отдаю по коробке, перевязанной золотой лентой, каждому инвестору и Стейси Смэл. Моя рекомендация — дайте трюфелям растаять во рту, пока вы осматриваете помещение. У Мэл улыбаются даже глаза. Она одобряюще мне кивает и первая развязывает ленту и открывает коробку. Ахает. «Они такие красивые! Жалко есть!» Пока остальные обходят дом и, как я полагаю, втайне лакомятся конфетами, Мэл шепчет мне. «Ты отлично справляешься!» Я поднимаюсь по лестнице и беру с собой Мэл, пока Стейси устраивает инвесторам тур. Мои каблуки стучат по деревянным полам, и звук разносится эхом по фойе наверху. До этого я сюда не поднималась, меня больше интересовало помещение внизу. Этажи сдаются отдельно. Я думаю, не попросить ли владельцев установить специальные ворота, чтобы отделить магазин от соседей в нерабочие часы. Нельзя, чтобы они угощались бесплатными конфетками. Иногда, конечно, я сама буду предлагать шоколад нашим замечательным соседям, буду дружелюбным владельцем бизнеса. Я любуюсь замысловатыми резными изделиями из дерева и изобилием уютных укромных уголков. В изысканной обеденной висит роскошная люстра с кристаллами, на обоях изображены цветы, на диванах — позолоченная обивка. Высокие потолки и глубокие арочные проемы добавляют дому пышности. Я ахаю, заприметив большой камин с изысканной облицовкой. Тот, кто живет здесь, будет в тепле и уюте проводить зимние ночи. Я провожу рукой по серым гранитным столешницам для кухни. Здесь недавно был ремонт. С каждой комнатой мои глаза распахиваются все шире и шире. Я удивляюсь 4 спальням с просторными шкафами. У старых домов зачастую есть только маленькие шкафы, потому что раньше никто не собирал по 100 пар туфель, как я. «Ты думаешь о том же, о чем и я?» — спрашивает Мэл. «Не знаю. А о чем ты думаешь?» «Фэллон, ты можешь переехать сюда с семьей. Я морщу нос. «Сама подумай, начнешь с чистого листа. Все логично. Выползаешь из кровати, готовишь шоколад, открываешь магазин и выбираешься из дермашира. Можешь купить все здание». «Оно же не продается. «Это пока», — я вскидываю брови. «Обо всем можно договориться. Обо всем. Я всю неделю ждала свидания с Максом. После разговора о том, что мы мало времени проводим вместе, мы решили чаще ходить на свидания. Сегодня вечером мы оставили Майю у родителей Макса на ужин, а потом Мэйв заберет ее к себе на ночевку. Майя слишком долго будет не ложиться спать, но для этого и нужны тетушки. «Как самочувствие? Приливы жара не прекратились?» Макс поднимает стакан воды к губам. «Прекратились. Я даже забыла об этом, пока ты не сказал». «Это хорошо. Может, у тебя стало меньше стресса в жизни?» «Об этом я не думала. Вполне возможно, что разрыв дружбы пошел на пользу моему здоровью. Я намазываю масло на булочку и раздумываю о книге по самопомощи, которую читаю сейчас. Хорошая книга. Я начинаю размахивать ножом в воздухе, будто бы мечом, и Макс смотрит на меня, как на больную. «Ты что делаешь?» Сражаюсь с неуверенностью в себе. Макс вскидывает брови и хватает меня за руку. «Фэллон, разве ты не понимаешь? Тебе не нужны книги по самопомощи». «Нужны. Такую каждая женщина должна прочитать в своей жизни». «Я люблю тебя такую, какая ты есть. Ты — любовь всей моей жизни». Его нежность застает меня врасплох. По щекам катятся слезы. «Макс, я тоже тебя люблю». «Нам надо всегда больше уделять времени друг другу». Макс накрывает мою руку своей. «Полностью согласен. Давай начнем новую главу с тоста». Он поднимает бокал флюте с шампанским. за мою умную, прекрасную жену и новые начинания. И за моего поддерживающего сексуального трудягу мужа. Мы чокаемся и делаем по глотку. Официант приносит закуски, и мы приступаем к трапезе. Я спрашиваю у Макса, как у него дела на работе. Мы ужинаем и общаемся, как нормальная супружеская пара. Макс бросает салфетку на тарелку, и официант уносит посуду. «Расскажи мне все про викторианский дом», — просит Макс. По пути к ресторану я не смогла сдержать свою радость и сказала мужу, что инвесторы предложили мне 500 тысяч, на что он аж присвистнул. Деньги покроют аренду на 2 года, а еще хватит на обновление кухни, маркетинг, товары и пару работников. Я рассказываю, что из 3 рассмотренных заведений они выбрали викторианский дом. Стейси мне поможет, и к понедельнику я уже буду готова подписать договор аренды. Но перед этим мне нужно кое-что с тобой обсудить. Макс поднимает бровь. «Так». Я делаю глоток шампанского. «Жилое помещение наверху тоже сдается. Макс наклоняет голову. «Продолжай». «Владельцам придется установить специальные ворота, чтобы отделить магазин от жителей наверху. Но это если мы не въедем». Когда я говорю это вслух, живот наполняется порхающими бабочками. Макс отпивает шампанское. «Ты осмотрела помещение?» Я описываю его шарм и вместительность. «Ты светишься», — говорит он. «Да?» «Я хочу посмотреть на этот дом, который так тебя очаровал», — говорит он. Я сознанием дела улыбаюсь. Макс не умеет отказывать, если мне что-то приглянулось. Я беру его за руку. Ему там очень понравится. Официант ставит перед нами многослойный шоколадный торт с зажженной свечкой. Я в удивлении подаюсь назад. Макс поет «С днем рождения тебя» хрипловатым голосом. Получается лучше моего, но не сильно. Утром Майя не без помощи Макса подала мне завтрак в постель. Улыбающееся лицо с глазами-глазуньями, носом клубничкой и ртом из бекона. И кофе именно такой, каким я его люблю, с равными пропорциями взбитых сливок и молока со стевией. Мы всей семьей 10 минут обнимались в кровати, а потом Макс поехал на работу. Я вернулась домой, оставив Майю в лагере, и получила громадный букет цветов от родителей. А Эйвери отправила мне видеосообщение от Марка Макграта, солиста Шуга Рэй, где он поздравляет меня с днем рождения. «Что?» Я подумала, что умерла и попала в рай. Потом Эленор угостила меня обедом в милом кафе у реки, а Мел и Стейси позвали в бар после встречи с инвесторами. В этот раз шот-отшибатель памяти я не заказывала. Не хочу забывать свой день рождения. Я боялась дня, когда мне стукнет 40, но день получился замечательный. Может, день рождения и 40 лет — самое то, чтобы начать новую главу. Закрой глаза и загадай желание, любимое. Я закрываю глаза и думаю, чего на самом деле хочу. Наконец, я задуваю свечу и улыбаюсь. Когда я открываю глаза, рядом со столиком стоит Эйвери. «Надеюсь, ты пожелала увидеть меня?» — говорит она. А я раскрываю рот от удивления и верещу, соскакиваю с кресла и заключаю ее в объятия. «Ты что тут делаешь?» — не веря своим глазам, спрашиваю я. «Думала, я не прилечу на празднование такого важного юбилея?» Я по-прежнему обнимаю ее и вижу, что к нам подходят Мел, Стейси, Эленор, Майя, Мэйв и Сара. «Сюрприз!» — говорят они хором. Макс поднимается из-за столика. «Думаю, нам пора переместиться в арендованное мной помещение». «И все это ради меня?» — шепчу я. «Да, вот такие вот мы скрытные», — говорит Мел и хлопает меня по руке. Я обнимаю каждую подругу и Макса с Майей так крепко, что она кричит: «Дышать не могу!» Я шагаю, словно в тумане, и в голове крутится одна только мысль. Это настоящее благословение.